Как в далеком прошлом, так и сейчас, в наши дни, полные суеты-сует и томления духа, человечество остро нуждается в том, кто смог бы их утешить, ободрить, укрепить физические и духовные силы. От младенца до старца все нуждаются в утешении. Сотни лет тому назад в утешении нуждались и пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Об этом событии евангелист Лука повествует так. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». От Луки 2 глава, с 8 по 14 стих. Сотни лет тому назад прошло с тех пор, когда по благодати Божьей слова «не бойтесь, но радуйтесь» были возвещены ангелам-пастухам в ту удивительную рождественскую ночь. «Как благ Господь к любящим Его!» Ибо это выражение «не бойся» звучало как бальзам в свое время и для Авраама, чувствовавшего свое бессилие пред месопотамскими царями. Бытие 15.1. Для Иоанна Богослова, находящемуся в ссылке, страдающему за благовествование, слово «не бойся» придавали силы. «Не бойтесь» звучали слова ободрения воскресшего Спасителя женам у пустого гроба, тем, кто потерял всякую надежду. Важно отметить, что эти слова относились разным личностям, женам, мужам веры, преследующим за имя Божье, пастухам, пасущим свое стадо. Во всех случаях, как говорит нам Слово Божье, истинное утешение нисходит от великого Бога. Звучат и нам эти обнадеживающие слова и в настоящее время. Не унывай, если близкие не хотят тебе утешить, и ты оставлен всеми, и в борении непосильном изнемогаешь, слушай, звучат слова Божьи: «не бойся». Всемилостивый пошлет тебе своего ангела во сне или наяву, и он принесет нужное утешение, ибо он сказал: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволит дать вам царство». От Луки 12:32. На основании этих и других стихов и Священного Писания мы замечаем, что Бог есть истинное утешение. Второе, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что Божье утешение всегда приходит вовремя. Согласно прочитанного текста, предстал пред пастухами ангел, слава осияла их, и они убоялись. Стих 9. А в 10 стихе видим своевременное утешение ангела словами «не бойтесь». Ах, как часто мы думаем, что Бог нас забыл, что Его утешение опаздывает. И мы в таковых случаях уподобляемся израильскому народу, которому через пророка Исаию Господь говорит так: «Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь, Израиль: путь мой сокрыт от Бога, и дело мое забыто у Бога моего». Исаии 40:27. Всевышний прекрасно знал, что пастухи будут в страхе и трепете, поэтому для них через уста ангела звучат слова успокоения. «Не бойтесь», — сказал Господь ученикам, находящимся в страхе в помещении при закрытых дверях, от Иоанна 20:19. В Старом Завете Гедеону, находящемуся в великом смущении, предстал своевременно ангел и сказал: «Не бойся». Эти и другие примеры ясно говорят нам о том, что великий Бог не только есть источник утешения, но и что это утешение приходит именно тогда, когда мы в этом остро нуждаемся. Возможно, кто из слушающих скажет следующее: «Да, выражение «не бойся» есть только словесное выражение, и не больше. Оно не действующее, не исцеляющее, нереально». Вот именно здесь обратим внимание на третий важный факт, связанный с этим выражением. Ангел Господень не только говорит «не бойтесь», но и говорит «более сего». «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Стих 11. И ангел здесь, как мы видим ясно, переходит от словесных выражений к фактам, утверждающим словесные выражения. Он говорит ясно здесь о Спасителе, Господе Иисусе Христе, пришедшем в этот мир, через которого человек может приобрести великие духовные благословения, то есть испытать практически благодать Божью, как и сказано, в похвалу славы благодати своей, которую, то есть благодатью, Он облагодатствовал нас возлюбленным. Ефесянам 1:6. Об этом как раз и говорит ангел пастухам на поле, о Спасителе, который практически желает облагодатствовать нас, то есть, попросту говоря, спасти нас от чего-то плохого и дать нам нечто хорошее. Дорогие радиослушатели, здесь Слово Божье говорит нам о посреднике между Богом Отцом и человеками, через которого Бог желает облагодатствовать нас с вами. И это явление вызвало великую радость среди ангелов, ибо, как сказано, они славили Бога, стих 13 и 14. И далее, в 20 стихе сказано, что и пастухи прославили Бога. Почему? Что вызвало таковую радость? Первое. Спаситель, Господь Иисус Христос, спасает человека от грехов. Некоторые люди не столько борются со своими пороками, сколько стараются оправдать их и защищать. Ахан, наведший беду на Израиль тем, присвоил себе недозволенное, на котором лежало заклятие, объяснил свой поступок так: «Я увидел, мне полюбилось, я взял». Иисуса Навина 7:21. Кто избавит нас от наших грехов, гнездящихся в наших сердцах? Кто в силах изменить наше сердце, нашу волю, наши умы? Учения человеческие бессильны в этом. Наши стремления избавиться от этого груза тщетны. Есть только один выход, и о нем сказано в Евангелии от Матфея 1:21. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Второе. Спаситель, Господь Иисус Христос, спасает человека от скорбей их и забот. Густой мрак, окружающий нас так часто, разбивает все наши лучшие надежды на будущее. Окружающая среда часто угнетает нас. Окружающие нас, наши близкие и знакомые, оставили нас. Мы одни, в изнеможении опускаем руки, падаем духом. Нет в нас сил для борьбы. Но вспомните благую весть ангела Господня. Не бойтесь, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. Он родился мне и вам, и всем нуждающимся. И поэтому обратитесь к Нему с молитвой. Он услышит вас, поймет и поможет вам, ибо вот Его слова. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». От Матфея, 11 глава, 28 стих. Воистину, весть пастухам, дарованную через ангела, ободрила их и дала новые силы. А что говорит тебе, дорогой радиослушатель, эта благая весть о рождении Господа? Ведь Он родился и для меня, и для тебя. Прими Его в свое сердце, и обретешь радость свыше. Аминь.